Алло. Здравствуйте, Центробанк управления по работе с задолженностью. Меня зовут Леонов Алексей Дмитриевич. Идет задача разговора. Слышите меня? Слышу. Скажите, пожалуйста, Мария Вячеславовна, это вы? Да. Дата рождения вас? Да. Звонок по вашей карте МТС кэшбэк 16 дней просрочки, сумму 1400 рублей с учетом к рублям. Почему не оплачиваете? Не хочу. Почему? Почему не хочу? Ну да. Потому что, с точки зрения банальной эрудиции, в наш меркантильный век, век передовых технологий, не каждый локальный индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Скажите, пожалуйста, правильно понимаю, оплачивать вы вообще не намерены? Да. Ну, понимаешь, я в таком случае тогда вынужден вам зафиксировать отказ от оплаты. Ну, я сейчас расплачусь. Передается на бюро кредитных историй. Вот, и непосредственно она будет портить у вас. А помимо этого будут начисляться штрафы пени. У вас сейчас идет вообще повышенная тарифная ставка 3,65% годовых. Дело в конце концов переведут в коллекторское агентство, уже будете потом с коллекторами разбираться. А чего вы так прочитаете? Не прочитайте. Или вы сами боитесь просто? Негативный ну, как опыт минимум, был? Я обязан вас проинформировать об этом. Я в курсе. Ну, то я, собственно, не говорю. Будете смысл? Потом с коллекторами разбираться? Ну, непосредственно... Да, пусть. Ну, оно вам страшного. Надо, скажите, пожалуйста. Да. Я вас понял. Хорошо. В таком случае фиксирую отказ от оплаты. Всего доброго. До свидания. Пока. Трубку надо бросить. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Алеш Дарлахан. Да? Вы кто? Звоню из Совкомбанка. Меня зовут Солдатов Андрей Борисович, специалист отдела досудебного взыскания. Звоню по поводу вашей задолженности по карте Халва 2.0 защиты платежа кредитного. Ага. Исполняете обязательства 37-й день. На текущий момент долг у вас составляет 12 800 рублей округлен. Требование банка, чтобы вы произвели платеж до 22 числа. Платеж поступит? Нет. Почему? Не хочу. В связи с чем? В связи с отсутствием желания. Или денег? Желание. Я же сказала вроде. А не если поняли. Бы у вас деньги были, вы бы оплатили, правильно? Нет. Почему? Потому что не хочу. Вы дочь ее или это вы? Нет, это я же вам сказала. Вы можете по телефону сказать, но я вас не вижу. А где Савва Зарлахановна, скажите? Вы нормальный? Это ее номер мобильный? Вы мне звоните. Хорошо. Вы взяли деньги, правильно? Правильно. Хорошо. Последний раз когда оплачивали? Вы думаете, я помню? Если бы это был бы клиент, он бы помнил. Да, я забила просто на вас и все. Я решила ни вам, никому больше не платить. И жизнь заиграла новыми красками. Значит, вы ее дочка, скорее всего. В дальнейшем, ну, я подумаю, что это вы. В дальнейшем вы понимаете какие-то... Ну, я подумаю, что это вы. Ну, вы там определитесь со своим биполярным расстройством. Салюш Дарлахановна... Это не вы, это однозначно. Человек, ну, который платит, тогда он, пока... когда он последний раз оплачивал. А вы помните, когда вы последний раз платили по кредиту по своему? Соответственно, конечно. Отлично. А я нет. Угу. Тогда вы информацию сможете передать? Я не могу сама себе передать информацию, это будет дикостью. Дальнейшие последствия вы осознаете серьезно для нас ситуации? Вы определитесь, либо вы со мной разговариваете как со мной, либо как с третьим лицом. Савва Зарлахановна, вы осознаете последствия дальнейшие? Да, осознаю, что никаких не будет последствий. Почему же вы так уверены в этом? Ну, потому что вы сейчас начнете рассказывать про суд и коллекторов. Коллекторы меня мало интересуют, а суд — это лучший исход. Для вас? Да. То есть вы хотите суда? Да. Вы же знаете... Просто суд не бывает, бывает потом последствия. Ну, это если вы в суд выиграете. А в суде у нас шансы равны. Понятно. То есть вы отказываетесь в добровольном порядке возвращать деньги банку, правильно? Замечательно. Отлично. В дальнейшем рада, вы понимаете. Могут быть аресты счетов, согласно. Это если вы суд выиграете. Я вас уверяю, Сардыс Дарлахаун. Не надо меня уверять, у меня есть своя уверенность. Клиент выигрывал суд, вы мне скажите. Да вы почитайте свою судебную практику. Причем тут арбитражное? Это не арбитражное. Сардыс Дарлахаун, хорошо, даже если мировой, вы мне покажите. Да это не мировой. Вы, походу, вообще очень странный. Почему же странный? А где вы думаете, суд у вас будет? Сколько там суммы задолженности, напомните? Не доходит 30 тысяч. А, ну еще отлично, тогда значит мировой. Судебный приказ отменю, пойдете с иском, в иске откажет. Почему же вы уверены в этом? Потому что я в этом уверена. Да, ситуация у вас, конечно. Дополнительный мобильный домашний рабочий номер скажите. Не скажу. Отказываетесь предоставлять контактную информацию? А вы с первого раза не поняли? Решили переспросить? Я не понял, да. Спрашиваю. Не поняли? Конечно, отказываюсь. Да. Где проживаете вы сейчас? По какому адресу? Ничего не изменилось. Продиктуйте адрес регистрации. Не продиктую. Вы звоните с мобильного номера телефона. Проживаете по какому адресу? По тому же. Продиктуйте адрес. Нет. Когда, наверное, научитесь с официального номера звонить, тогда я буду вам какие-то данные. В дальнейшем будут начисляться штрафные санкции. У вас какие-то проблемы с артикуляцией? Саулеж Зарлахановна. Всего доброго. Повторите. Вытащите посторонние предметы изо рта. Благодарю вас. До свидания. Не надо меня благодарить. Не болейте. Сами не болейте. Алло. Здравствуйте, ООО НКК ГФК «Глазфинанс», специалист Игнатовская Ирина Юрьевна. Наш разговор записывается. Алло. Здравствуйте, Галита Викторовна. Да. У вас имеется просроченная задолженность перед компанией «Глазфинанс» по ранее оформленному займу. На сегодняшний день сумма долга составляет 10 480 рублей. 16 дней просрочки платежа. Маргарита Викторовна, что намерены предпринять с оплатой? Ничего. Почему? По какой причине? Я не хочу вам платить. Вы себя хорошо чувствуете? Прекрасно, спасибо, что спросили. Все в порядке? Абсолютно. Лучше быть не может. По какой причине образовалась просроченная задолженность? Потому что я хер на вас забила и платить вам не хочу. Вам 59 лет, вы так выражаетесь? А это что? Нормально? Выражаетесь? Чья бы елка зеленела. Это нормально? Это нормально? Абсолютно. Вы же понимаете, что любая неоплаченная задолженность влечет за собой ряд негативных последствий. Это и кредитная история. И что? Проценты начисляются. И ваша репутация как надежного человека пострадает. Ой, от того, что я в Главфинанс не заплатила, пострадает моя репутация, я вас умоляю. Мне только все будут говорить, ходить спасибо говорить. О чем вам будут спасибо говорить, Маргарита Викторовна? Что я вам не заплатила и подаю хороший пример кому людям. Вам? А вы всем рассказываете об этом? Что конечно, вы я этим горжусь. Да, удивительный человек, Маргарита Викторовна. На основании того всего, что вы изложили, мне компания выставляет вам требования произвести оплату. А, на основании этого мне требования выставляют? А вы умеете не перебивать? Не умею. Я чемпион мира по разговорам в параллель и в перпендикуляр. Учитесь, как только вы начнете говорить что-то, я то буду говорить одновременно с вами. Мне все равно плевать на то, что вы там... Я вас не уважаю. Абсолютно. Я не уважаю вас абсолютно. Глазфинанс, Глазфинанс. Как вы говорите? Глазфинанс, Глазфинанс. Вы все сказали. Действия банка, направленные на возврат просроченной задолженности, будут повторяться, да? Будет увеличено. Ага. До свидания. Пока. Викторовна. Пока. Алло? Алло? Алло, здравствуйте. Здрасте. Это ООО КЭП. Меня зовут Билова Патима Ахмедовна. Ведется запись разговора. Павел Андреевич, скажите, вам знаком? Да, Павел Андреевич, вам знаком? Это Патя Ахмедовна, которая к вам звонит. Кто такая? Алло. Клев. Алло. Алло, да, здравствуйте, это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Билова Патима Ахмедовна, ведется запись разговора. Павел Андреевич, это вы? Да. Звоню по поручению компании ООО «МФК Займ Онлайн ФПС» под вашей задолженностью. У вас к оплате 57 840 рублей. Сумма актуальна на 23 ноября. Да. А, так. Дата заключения договора 30 июля 2020 год. Номер договора 11-37-00-993-2020. Вы уже не оплачиваете 85 дней. Но. Вам необходимо произвести оплату до завтра. Но. То есть до 26 ноября. Ну. Как вы будете оплачивать? Раком. А если более корректно вы будете выражаться и скажете... Не скажу, нет у меня денег. А что, вы 85 дней живете без денег? На что вы живете тогда? Слушайте, дамочка, вы откуда звоните? Это коллекторская организация МФК «Займ Онлайн ППС» передала ваше дело нам. Я спросил, откуда вы звоните? С какой местности? А с Москвы звоню. Да нет, вы в Казахстане все там обитаете. Вы зачем меня беспокоите с другого государства? При чем тут Казахстан? Идите Нурсултану своему поклоны бейте. Откуда вы? Откуда вы взяли такую информацию? Из интернета. Люди вас давно вычислили. Из интернета? Да. Люди по вам давно работают и знают, где вы, кто из вас где обитает, кто в каком городе сидит. Мы звоним с Москвы, так что не надо придумывать какую-то информацию. Раньше вы с Астрахани которая... работали, с Астрахани. Теперь вообще казашек подключили. Ну, совсем бессовестные вы. Мы вообще бессовестные. А вы совестный человек, не оплачиваете данный займ. Вы сидите своему Нурсултановичу, поклоны бейте земные. Может, он на вас внимание обратит, а сюда... Павел вы, Андреевич, в России не суетесь. Завтра вы произведете оплату, давайте говорить по делу. Казахам своим вы указания будете раздавать. Вы завтра произведете оплату или что нет? Что вы к русским людям прикопались? Вы завтра произведете оплату или нет? Что вы к русским людям прикопались? Казахов своих на место ставьте. Павел Андреевич, если вам не нравятся наши звонки, вы можете сейчас пойти и оплатить данную задолженность, и вам больше никто не позвонит. А вы можете сейчас пойти и прыгнуть с балкона. Если вам что-то не нравится, идите задолженность свою закрывайте. Можете пойти сейчас и утопиться, например. В ближайшем водоеме. Павел Андреевич, я, значит, вас уведомляю, что вы должны оплатить данную задолженность до 26 ноября. Да ну вас в задницу с вашими уведомлениями. Они мне не интересны. Диктуйте дополнительный номер для связи с вами. 929. Пишите? Дальше. 698. Дальше. 28-23. Адрес проживания ваш, диктуйте. Город Челябинск. У вас в анкете указано, что вы в Санкт-Петербурге проживаете. Мало ли что у меня там написано. Город Челябинск. Угу. 28-я авеню. Дом 330. Ожидайте последующих звонков, Павел Андреевич. Вам весело, я смотрю. Дальше тут. До свидания. Ждите последующих звонков. Научитесь разговаривать нормально, русский человек. Алло. Георгий. Алло, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Аманчулова, Вадима Джумабековна. Я Джумабековна. Душа моя. Привет. Поручение представительной компании МАК. Сетилма Туменовна и Туменовна, правильно? Да, жива еще. Подруга дней моих суровых. Что хотела? А по поводу вашей финансовой задолженности он звонил. Зачем? Кредиты компании «Макро». Сумма долга по состоянию на 2 ноября составляет 13 694 рубля 88 копеек. Ага. И чего там? Почему «Макро» мне напомнит? Вот данную сумму задолженности вам необходимо погасить в обязательном порядке. Ой, да ладно, Джумабековна, давай лучше поговорим о душе, о Боге. Как у тебя дела? Ну, расскажи, как дела, Джумабековна. Ну, расскажи. Туменовна или Туменовна? Ответьте на мой начало. Джумабековна. Ну, хорош фамильярничать. Я просто до сих пор не могу запомнить, как тебя зовут. Я тоже не могу запомнить, как вас зовут и как вам нормально обращаться. Поэтому, ну бывает, у тебя получится, я в тебя верю. Не, не отвечу. Давай лучше расскажи, как дела. Вы выполняете такую финансовую задолженность? Как дела, Джумабековна? Ну расскажи, как дела. Мы ж с подписчиками ждем. Ну расскажи, Джумабековна. Ты ж звезда. Поделись, как каково это? Даже когда среди дебилов ты чемпионка. Расскажи, а? Открываешь кабинет и решаешь вопрос по обратному денежному. А, что ты, сливаешься, Джумабековна? Не сливайся.